То, что они решили сделать, оказалось до крайности примитивно, но должно было сработать. Они расположились цепью с интервалом футов 30, достаточно близко, чтобы слышать друг друга, и собрались идти в направлении заката. День на астероиде длился всего пару часов, но с другой стороны окружность его не превышала 6 километров, поэтому ориентироваться по Мэйвину было несложно. Ко второму полудню они должны были закончить свое кругосветное путешествие. К этому времени все, что могло быть интересным, наверняка попадется кому-нибудь на глаза. Если же нет, они совершат еще один обход, севернее или южнее, или попробуют что-нибудь еще. Мне и Гамильтону участие в поисках не предлагалось. Мы просто потянулись за ними, ступая по протоптанной Вилгусом тропинке. Я шел первым и замедлял шаг, так что мы постепенно отставали от космолетчиков. Мне хотелось рассказать Уолтеру Гамильтону то, что не стало слушать доктор Эйлин, все то, что я услышал на Кухулине. Я мог бы и не стараться. Если уж доктор Эйлин, так хорошо знавшая меня, не поверила мне, какие шансы были у меня с почти незнакомым человеком. Я говорил почти 5 минут, и кончилось это только тем, что он схватил меня за руку и дернул назад. «Ради Бога! Заткнись! Без твоего трепа плохо думается, а мне есть о чем подумать». Он даже не слушал, а зато сам разразился бесконечной тирадой об экологии планеты, законах баланса жизни, о том, что любой недоумок с минимальными познаниями о динамике популяций сообразит, что самый крупный зверь, которого можно найти на Пэддиной удаче, будет не больше мыши, в крайнем случае маленького горностая, так что Шин Вилгус и прочее, говорящее о людях на этом астероиде, полнейшие кретины. Потом он внезапно замер. Черт возьми, баланс естественной экосистемы? Но ведь к здешним условиям это неприменимо. Он опустился на влажную землю и достал из кармана калькулятор и электронную записную книжку. «Что такое?» — спросил я. «Что вы нашли?» «Я же ясно сказал, заткнись!» — проворчал он. «Мне надо подумать». Так и не обращая на меня внимания, он просчитал что-то на калькуляторе и начал заносить результаты в записную книжку. Мне страсть как хотела заявить ему, что никто не имеет права приказать мне заткнуться, и что у меня есть повод подумать не меньше, чем у него. Но я не хотел раздражать его еще сильнее. К тому же, пусть он и не относился к числу самых симпатичных мне людей, он, в отличие от остальных, по крайней мере, не грозился меня убить и еще. На поясе у него висел пистолет. Настоящий пистолет с белой рукояткой, и при необходимости это могло послужить мне неплохой защитой. Довольно скоро он вновь поднялся и поспешил догонять остальных. То, что мы были совсем близко от них, я понял, услышав голоса. Видеть по-прежнему ничего не видел, кроме листьев, веток и сырой земли. Кстати, интересно, как это она остается такой влажной без дождя? Голоса были сердитыми, чтобы не сказать злыми. Сплошная ругань. 4 молодцев прилетели на удачу в поисках женщин, но пока ничего, кроме грязи, не нашли. Они остановились перевести дух и обменяться впечатлениями. Уолтер Гамильтон подошел к Шину Вилгусу и помахал у того перед носом своей записной книжкой. «Послушайте-ка». Вилгус был занят тем, что сосредоточенно сосал большой палец, сплевывая кровь и злобно глядя в низкий туннель, уходивший вглубь буйных зеленых зарослей. Гамильтона он даже не замечал. Учитывая громкие и весьма эмоциональные возгласы, доносившиеся со всех сторон, это было не так уж удивительно. Единственным, кто воздерживался от комментариев, был Роберт Дунан, скорее всего потому, что физическое состояние не оставляло ему сил ни на что иное, кроме как идти и дышать. Что касается Патрика О'Рурка, он был слева от нас, он напоролся на колючий куст, исколовший в кровь его всего. Джозеф Мунро, сидевший напротив, не слишком внимательно смотрел под ноги, в результате чего шагнул прямиком в один из маленьких водоемов. Как показал опыт, имея всего несколько фунтов в ширину, те одновременно имели примерно такую же глубину, так что Мунро окунулся в ледяную воду по уши. Сам же Шин Вилгус, пересекая чью-то тропинку, увидел бегущего по ней маленького бурого зверька, напоминавшего кенгуру. Он попытался было схватить его, но тот только укусил его за палец и удрал. Если до начала поисков настроение у Вилгуса и так было неважным, то сейчас оно заметно ухудшилось. Он сорвал с пояса пистолет и прицелился вглубь зеленого туннеля. Уолтер Гамильтон прекратил размахивать своей записной книжкой и подскочил к Вилгусу. «Какого черта вы собираетесь делать?» Вилгус даже не удостоил его взглядом. «Жду. Пусть эта чертова прыгающая тварь только покажется. Убью недоноска. Не смейте. Это неизученный мир, нетронутая и уникальная экосистема. Вы и так наворотили тут черти чего, продираясь, как слоны через заросли». Смелость, выказанная Уолтером в разговоре с Шином Вилгусом, восхитила меня. Хотя проблемы экологического баланса на пойденной удаче и мне казались не столь уж важными. Но я не уверен, слушал ли Шин Вилгус его вообще. Если и слушал, то виду, во всяком случае, не подал. На наших глазах он пригнулся, выставил вперед свой пистолет и дважды выстрелил. Из полумрака послышался резкий звук, что-то среднее между лаем и визгом. «Попал!» — вскричал Вилгус. Уолтер Гамильтон тоже испустил резкий звук, вопль обиды и злости. Он схватил Шина Вилгуса за плечо и дернул вверх. Из-за слабого тяготения пойденной удачи Вилгус взлетел в воздух, так и не разогнув спину. «Немедленно прекратите!» Гамильтон прямо-таки кипел праведным гневом. «Не смейте уничтожать местную фауну! Вы слышите? Не смейте, а то я доложу о вас генеральному консулу Эрина!» Если бы Гамильтон ограничился этой угрозой, Шин Вилгус, возможно, рассмеялся бы так, что у него не хватило бы сил ни на что другое. В самом деле, вряд ли можно напугать космолетчика сворой эринских бюрократов. Но Уолтер Гамильтон этим не ограничился. Он отпустил плечо Вилгуса и потянулся к пистолету на поясе. Он хотел напугать, только и всего. Я уверен, что он не выстрелил бы. Готов поспорить, что за всю свою жизнь Уолтер Гамильтон не стрелял ни в кого. Но я видел выражение лица Шина Вилгуса в момент, когда пальцы Гамильтона сомкнулись на рукоятке пистолета. Это была смесь удивления, страха и дикой ярости, и тут же ствол его собственного пистолета дернулся вверх. «Доктор Гамильтон!» — завопил я. «Не надо!» Было уже поздно. Вилгус поднял пистолет и выстрелил трижды так быстро, что выстрелы слились в один. Уолтер Гамильтон, так и не выпустив своего пистолета из рук, рухнул в кусты. Несколько мгновений Шин Вилгус и я не сводили взгляда с окровавленного тела Гамильтона, потом посмотрели друг на друга. Я слышал прерывистое дыхание Вилгуса, и мне казалось, что я слышу и тугой ход его мыслей. Он влип в историю хуже некуда. Конечно, он мог сказать Дэнни Шейкеру, что убивал исключительно в целях самозащиты, что Уолтер напал на него с оружием в руках.